Я спешил к воде обходной дорогой, соблюдая осторожность и все время прислушиваясь. Я старался не смотреть на свои руки и ноги, поросшие короткой рыжеватой шерстью. Если не считать этого, они выглядели вполне человеческими. Я решил отложить исследование собственного тела до той поры, пока не выйду к воде. Там в одном месте была спокойная глубокая лужа, а светящиеся грибы росли повсюду. Сейчас я не хотел думать о том, каким увижу себя в отражении. Шум воды донесся задолго до того, как я вышел к ручью. Поток вырывался из каменной трещины и вскоре вновь исчезал в глубинах земли. Я пил, смакуя каждый глоток и бессознательно оттягивая время. Здесь, как и во всех пещерах, светящиеся гифы грибов заполняли все пространство мягким рассеянным светом. Наконец, собрав все мужество, я шагнул к луже и всмотрелся в собственное отражение. Перед водоемом стоял совершенно мне незнакомый рыжеволосый гуманоид. Если не считать грубо вылепленного тела и словно каменным топором вытесанного лица, все остальное оказалось в полном порядке. Особенно сильное впечатление произвели на меня глаза этого незнакомого существа. Они выглядели не по-человечески огромными и излучали странное мягкое мерцание. Я добился гораздо больше того, на что смел рассчитывать. Неизвестные мне самому силы бродили в моем новом, возродившемся теле. Поднявшись из праха, из грязи, в которую меня втоптали враги, я спросил себя, что же дальше? Трусливо пробираться сквозь ночь к поселку колонистов, жить в резервации, постоянно преследуемым, загнанным в угол? Еще совсем недавно такая жизнь казалась мне пределом мечтаний, а сейчас потеряла всякий смысл.